Конечно, я вру, все время я вру. Встаю поутру, вру, хожу по двору, вру. Беру по ветру, иду по воду. Обратно иду, вру, сижу во рву, цветочки рву и вру, вру. А может быть, не вру? Вы откуда знаете, что это болтовня? Вы же не бываете, где бываю я? А вдруг в самом деле в городе Дели мартышки съели все эскимо? А вдруг и правда в городе Прага ходит через двери, а выходят в окно? Скажите лучше честно, что вам не все известно, а то, что неизвестно, вы думаете обман? Нет, я не вруня, я просто говоруня, со шхуны попрыгуня, где мой папа капитан. Где-то с нами рядом бродит кукарямба. Что за кукарямба? Где они прочесть? Сама никогда не слыхивала, не читывала, не видывала. Ну раз я ее выдумала, значит она есть! Значит есть! «Молчать!» – загремела Фрекин Розенблюм. «Вы все будете наказаны, а ты, новенькая, немедленно стань к постыдному столбу и стой там, пока не придут твои родители».